кто ты?» – спокойно спросила Сидзука. «Эй, как ты меня обнаружила?» – поинтересовалась противница. Мидзути не стала отвечать, а продолжила сверлить демоницу холодным взглядом. «Я-то помню этот взгляд, и находиться под его прицелом ой как некомфортно. Неудивительно, что девушка начала нервничать. Хах, ладно, я представлюсь. Мое имя Агиха, а ты Сидзуку, верно, Мидзути? Я удивлена, что такая как ты стала прислуживать людям. Что тебе нужно, Агиха?» Решил я подать голос. «Ничего такого», — замахала она руками с самым невинным выражением лица. «Я просто убью тебя и пойду дальше, хорошо? Ты же не будешь мне мешать?» Вопрос был задан Мидзути. «Ты его не тронешь», — спокойно сказала Сидзука. «Уходи». Агиха разочарованно вздохнула. «Ну, так не пойдет, а она хороша». Фигура Агихи исчезла, а вокруг меня из воды выросла защитная сфера. Именно на эту сферу пришелся удар кинжала демоницы, который с трудом пробил защиту и частично вошел внутрь, но, все же, был остановлен. И это была весьма опасная атака, ведь в то же время Агиха уклонилась от водяных щупалец и умудрилась атаковать Сидзуку другой рукой. Откуда-то у нее оказался еще один кинжал. При этом, во время атаки, ее руки удлинились, позволяя ей атаковать одновременно и меня, и Сидзуку, со средней дистанции. Конечно же, не нанеся урона, она сразу же отступила, поспешив вернуть рукам прежнюю форму, пока ее не схватила моя малышка. Да, она была быстра. Я не успевал следить за происходящим. Во все стороны летят брызги и дует мощный ветер. Агиха на нечеловеческой скорости уходит от магических атак Мидзути. Сидзука просто создает рядом с собой ледяные ножи и запускает их в противницу. Причем, не по одному, это целые залпы из сотен мелких ножей. И уклоняться от такого на одной лишь сверхскорости противница никак не могла. Тем не менее, Агиха также спокойно использовала магию, как и Сидзука, правда, лишь для защиты. Ее окружали потоки ветра, отклоняющие подобные ледяные атаки. Сама же демоница атаковала с помощью кинжалов, и, все же, она недостаточно хороша. Агиха выше среднего уровня, той же Ринка никогда не сравнится с ней, но вот до уровня Сидзуки или Химари этой демонице очень далеко. В то время как Агиха изворачивалась на пределе своих возможностей, чтобы не умереть от атак моей змейки, сама Сидзука атаковала спокойно и экономно, не столько с целью убийства, сколько просто оценивая возможности противника. И, когда Агиха уже почти выдохлась и решила прекратить бой, Мидзути сразу прекратила атаковать, дав противнице возможности перевести дыхание. «Хах, ну, Мидзути, зачем нам сражаться?» Сидзука ничего не ответила. «Ха, я же знаю твою историю, Мидзути. Твой враг в другой стороне. Человек, не просто обычный человек, а один из проклятого рода, носитель этой мерзкой крови убийц. Как ты вообще можешь защищать кого-то вроде него? Тебе самой не омерзительно от этого? Извини», — перебил я ее. «Что? Я говорю извини, но Сидзука не такая дура, как ты думаешь». Оглянувшись на меня, Сидзука криво усмехнулась. «Да, такими детскими уловками ее не обманешь». Киваю ее. «Заткнись». Агиха, похоже, хотела воспользоваться тем, что Сидзука якобы отвлеклась, когда обернулась ко мне. Поэтому она и атаковала, метнув в меня руку с кинжалом. Но, как я и сказал, Сидзука не такая дура, чтобы попасться на подобное. Снизу выросла стена воды, практически мгновенно обратившаяся в лед, и рука демоницы просто застряла. «Я заберу эту руку», — холодно прошелестел голос Сидзуки. Лед треснул, и захваченную руку Агихи пронзило множество крупных и мелких осколков, изорвав ее плоть в клочья. «Ха, тварь!» С диким воплем Агиха вырвалась из захвата, оставив в ледяном плену изувеченную конечность. «Я этого не прощу вам, вы поплатитесь!» Бросаясь угрозами, она пыталась скрыться в лесу, но Сидзука не собиралась отпускать противницу. От девочки веяло убийственным холодом. Я не знаю, что она сейчас сделает, но что-то подсказывало мне: игра окончена. В следующий момент Агиха умрет, и так бы и произошло. Бачи. Десятки мощных ледяных копий, летящих в спину Агихе, были блокированы огромной лапой. Земля взорвалась, в разные стороны полетели деревья, вырванные с корнями. Прямо из-под земли вылез огромный великан с непропорционально крупными руками. Именно он прикрыл Агиху от атаки Мидзути. И, держась за пострадавшую руку, демоница сходу запрыгнула на вторую руку великана, подставленную специально для нее. Взобравшись по руке на спину монстру, она явно начала что-то ему говорить. «Юта», — медленно протянула Сидзука. «Да, ты ведь можешь переместиться в ту портальную комнату, Погоди, я не на шутку перепугался. Не волнуйся, Юта, я справлюсь. Поспешила успокоить меня девушка. Но мне будет сложно одновременно сражаться с ними двумя и защищать тебя. Я с подозрением осмотрел руки великана. Да, от такого мои барьеры не защитят. Тем не менее, этот гигант, похоже, не скоростного типа. То есть, он слишком медлительный. Давай по-другому. Покачал я головой. Займись ими, а я вернусь в поместье и приведу сюда Химари. Ладно, согласилась змея. Но, будь осторожен. Гигант будто специально ждал момента, когда мы со змеей договоримся. Только я сорвался в сторону поместья, когда великан атаковал. С широким замахом он ударил по Мидзути. Но это просто бесполезно. За спиной моей девочки целое озеро. Я убью тебя, дрянная сука. Донесся до меня гневный вопль Агихи. Естественно, кричала она не мне, а Сидзуке. Хахнда, я уже пробежал половину пути и понял, что все это время я только мешал змее. Мое присутствие не позволяло ей развернуться в полную силу. Сейчас же я видел, как над деревьями поднялись мощные столпы воды, извивающиеся змеями. Да, эта местность точно ее территория. Берег оказался мгновенно затоплен вылезшим на сушу чудовищем. Сидзука окутала свое тело тоннами воды и атаковала великана водяными щупальцами. Но, самое жуткое, внутри этого искусственного тела из воды, мрачной тенью зашевелилась огромная змея. Сидзука приняла свою истинную форму. По лесу разнеслось зловещее шипение, после которого земля содрогнулась. Великана окатила потоком воды, после чего в него ударила сама Мидзути. Раздался влажный хруст и вибрирующий болезненный вой. Стоит подумать, а нужна ли Сидзуке помощь Химари? Глава 14. Пленники. Глава 14. Пленники. Увы, но мой план оказался не так хорош, как я думал. Еще на подходе к поместью я услышал новый грохот, совершенно отличающийся от того, как шумели якори на берегу. Трудноразличимые возгласы и такой знакомый стальной ляск. Без всяких сомнений, на территории моего дома также шел бой. Но я не стал сбегать в город, как советовала Сидзука. Какой-никакой, а опыт у меня есть. Неожиданная атака может переломить ход боя. Вот и я, на подходе, перешел на мягкий шаг и начал готовить заклинание. Скорее всего, наш противник, Айкаси, так что, готовил я молнию. Правда, похоже, Химари и Кая и без моей помощи могли справиться. Их противником оказался одноглазый кузнец. Вообще, хоть его и считают ремесленником, но и бойцы из них хорошие, насколько я знаю. Всего один такой кузнец, хоть и с трудом, но сумел связать боем двух сильных Айкаси. А рядом с домом Кая действительно может считаться огромной силой. Так бы они справились с ним легко, но под удар попала Ринка и моим Айкаси пришлось отвлечься на ее защиту. Что же, вот и мой выход. Выступив из леса, я сходу атаковал кузнеца молнией. Всего на секунду окрестности огласил громкий крик, который быстро захлебнулся в болезненном хрипе. Демон оказался крайне уязвим для подобного рода атак. На мгновение кузнец вспыхнул в ослепительной вспышке молнии, после чего рухнул без сил, потеряв сознание. Вряд ли эта атака могла его убить. «Милорд!» — радостно воскликнула кошка. Кая только поморщилась при виде меня. «Химари, ты как? Я даже еще не разогрелась», — бодро ответила девушка. «Ясно, тогда, можешь помочь Сидзуке. Она сражается еще с двумя противниками». Химари взглянула в ту сторону, откуда я пришел. Ее кошачьи ушки дернулись. «Поняла. Оставайтесь здесь, милорд. Кая вас защитит». Я недоверчиво посмотрел на Засикивараси. «Только потому, что Химари попросила», — буркнула она. Мне оставалось только кивнуть, отпуская Химари на бой. Но, когда кошка ушла, переместившись вперед на сотни метров одним рывком и мгновенно исчезнув в лесу, мне стало немного не по себе. Ранее я много раз доверял бой другим, предпочитая держаться в стороне, но сейчас все было иначе, ведь там сражались не какие-то наемники или просто компаньоны, которые мало что для меня значит. Нет, там были дорогие мне люди в смысле, Айкаси. Чтобы хоть немного отвлечь себя от этого волнения, я обратил внимание на Кузаки. «Ринка, с тобой все в порядке?» «Почти», — бледно улыбнулась девушка и опустила взгляд на свою руку. На первый взгляд все выглядело нормально, но чуть приглядевшись, я заметил, девушка морщится при каждом движении пострадавшей конечности. «Перелом», — пояснила Кая. Кузаки хотела закатать рукав, но, только попытавшись, тихо вскрикнула от боли и тут же прекратила попытки хоть как-то потревожить руку. «Да, это плохо». Оглядев двор поместья, я обратил внимание на несколько вбитых в землю деревянных столбов. Раньше их не было, и, да, за кузнеца я не волновался. Пока я обращался к своей подруге, Кая успела связать побежденного демона. Не уверен, что обычные веревки смогут его удержать, когда он придет в себя, но не похоже, чтобы это были обычные веревки. Веет от них чем-то неправильным. Но, специально для этого я не стал активировать мистическое зрение. Вместо этого я бросился к подвалу. Травмой Кузыки займемся позже, а сейчас, перед этим мне нужно вооружиться. Хотя, вряд ли Химари решит отступить к поместью, даже если проиграет, она, скорее, будет биться насмерть, чем подставит под удар меня. Но и идти к ним на помощь будет слишком опрометчиво, скорее, я просто стану для них обузой. Без меня девчонки могут сражаться в полную силу, не сдерживаясь. Оружие же мне нужно на тот случай, если где-то здесь есть еще враги. Хотя, тогда они бы уже напали, скорее всего. «ПФФ, думаешь, это тебе поможет?» Насмешливо фыркнула Кая, увидев, с чем я вернулся. «С оружием в руках спокойней. Пожимаю плечами. Винтовка хоть и старая, но вполне рабочая. Устройство вполне понятное. Подобное оружие и делаю так, чтобы потом даже самых криворуких недоумков можно было научить им пользоваться хотя бы на базовом уровне за пару минут. Зарядив оружие зачарованными патронами, я уже чувствовал себя куда увереннее. Хотя, потом мне нужно будет основательно поработать над зачарованием этой штуки. Юта, это же...» Кузыки в шоке уставилась на оружие. «Да, прости, давай я теперь осмотрю твою руку. Хоть и с сомнением, но девушка доверила мне свою конечность. Ну да, хоть я и не лучший целитель, для создания чар магии восстановления, я также изучал и эту магию на довольно высоком уровне. Мои руки начали испускать свет, и я прошелся по ринку магии исцеления. Это позволило мне лучше понять характер ее травмы, после чего я вздохнул с облегчением. Это был даже не перелом, а ушиб кости. Не нужно ничего вправлять, достаточно простого исцеления. Ух ты, твоя сила и такое может, впечатлилась девушка. Неожиданно, также удивилась и Кая. Вообще, она была удивлена еще тогда, когда я использовал молнию. А сейчас я снова ошарашил домового духа. Очевидно, она не ожидала от меня каких-либо познаний в магии. Хмм, чего и следовало ожидать от моей любимой Химари. Вдруг выдала Кая. Она уже закончила и возвращается. Хорошо, вздохнул я с облегчением. Тем не менее, когда появились девушки, я снова начал беспокоиться. Но, к счастью, никаких серьезных ран они не получили, пара ссадин и синяков. Вот и все, чего не скажешь об их противниках. Клинок Химари был запачкан темной кровью духа, которая уже дымилась и исчезала. А Сидзука тащила за собой захваченную Агиху. А Якаси воздуха выглядела еще хуже, чем раньше. Теперь у нее не было уже обеих рук. Вдобавок, по всему телу были видны довольно глубокие порезы. «Хех, но какой же ты трус!» — язвительно протянула Кая, дождавшись, когда девушки подойдут ближе. Сам сбежал, но отправил биться Химари и просто ждал здесь. Наследник клана — такое ничтожество. «Кая!» — недовольно окликнула ее кошка. «Что?» — немного растерялась от такого-то на засеки Вараси. «Разве я не права? Юта не так силен, как мы, но его способности заключаются в другом», — заметила Сидзука. «Я снова испытывал это неловкое чувство. Обе девушки сразу же принялись защищать меня, в этот раз от колкости Кай. Но, по крайней мере, сейчас я мог вставить и свое слово. Все верно. Я сильно уступаю им в боевой мощи и, сражаясь рядом, буду только мешать. Но, я могу сделать их сильнее с помощью своего наследия. Твои предки сражались сами», — заметила Кая. «Зато мои амулеты гораздо сильнее», — парировал я. «Конечно, быть в стороне, когда мои женщины сражаются, это неприятно для моей гордости, но их жизни гораздо важнее. Милорд, кажется, моя отповедь впечатлила кошку». Хвост Химари заметался из стороны в сторону, и вообще, выглядела она сейчас так, будто едва сдерживается от того, чтобы наброситься на меня и стиснуть в объятиях, утопив мою голову в своих шикарных грудях. Мое воображение очень детально нарисовало эту картину. «Хорошо, что ты можешь сохранять хладнокровие в таких ситуациях», — улыбнулась Сидзука. «Это гораздо лучше, чем если бы ты бездумно бросался в бой. Спасибо, мне приятна твоя похвала, Сидзука. Кстати, что ты намерена делать с ней?» — киваю на пленницу. Мидзути как-то странно посмотрела на поверженную противницу, которую и притащила сюда. «Расспрошу обо всем и добью. Ты не возражаешь, Юта?» «Хорошо, «Да добьешь!» – в шоке воскликнула Ринка. В этот момент все присутствующие взглянули на Кузаки как на маленького невинного ребенка. В этот момент я ощутил некое эмоциональное единство с Химари, Сидзукой и даже с Каей, словно у нас в голове промелькнула одна и та же мысль. «Что? Почему вы так на меня смотрите? Ринка, может лучше, давай я верну тебя домой?» «Юта, нет», — возмутилась Кузаки. «Но убивать кого-то, она бы убила любого из нас без всяких сомнений. Пожимаю плечами. А если оставить ее в покое, то обязательно попытается сделать это позже. Да, с кузнецом, похоже, придется поступить так же. Прошу», — раздался хриплый голос самой Агихи. Она пришла в себя, но даже не пыталась вырваться из рук Сидзуки. Да и была она совершенно не в том состоянии, чтобы сражаться. «Пожалуйста, пощадите Сосо». Взгляд Хинаинмы упал на второго пленного. «Сосо – это имя одноглазого кузнеца, и это было так драматично, что я даже не удивился, если бы кузнец именно в этот момент также очнулся бы. Но, нет, он продолжал валяться без сознания, связанный и беспомощный. Да, пощадим его, и уже он потом постарается нам отомстить. Хотя это ведь они напали. И, все же, а что если мне попробовать провернуть старый трюк? Правда, в случае Сидзуку, перед тем как взять ее к себе, мы с Химари ведь не убивали ее товарищей. А тут уже другая ситуация, и вряд ли Агиха и Сосо когда-нибудь станут моим преданными последователями. Сидзука. Да, Юта. Как думаешь, они оценят милосердие? Если их пощадить, они примут это или позже попытаются снова на нас напасть? Мы не нападем. На удивление четко заявила Агиха. Даю слово, мы больше никогда не доставим вам проблем. Она не врет. По крайней мере, сейчас она верит в свои слова, заметила Мидзути. Все же, потом, когда ситуация уже не будет такой критической, эти демоны могут и передумать. Вдобавок, мы еще даже не допросили их и не знаем, как к подобному решению Хинаинмы отнесется кузнец. Я уже и не говорю о том, что просто отпускать их как-то расточительно. Может мне использовать их как сыри для артефактов? Хотя, вряд ли моей Маякасе это понравится. Я ей не верю. Прищурилась Химари. «Надежнее будет головы ее лишить. Так действительно будет надежней», — согласилась Сидзука. «Юта». Кузаки перевела взгляд с меня на Агиху. Выглядела пленница действительно жалко. Глаза Ринка были, что называется, на мокром месте. Она не плакала, но, казалось, вот-вот разрыдается. «Ладно, пока я еще не решил, Сидзука, раз спросишь их обо всем, как собиралась, а потом я решу их судьбу. Как скажешь, Юта». Послушно кивнула Мидзути. «А еще нужно что-то решать с Каей. Слишком она враждебна ко мне. Да и из-за пленников, похоже, придется немного задержаться здесь. Вдобавок, в этот раз я оказался в опасной ситуации совершенно неподготовленным. Меня спасла Сидзука, но я не могу полагаться на один только случай. Да уж, почувствовал себя в безопасности на клановой земле. Как я вообще мог забыть оружие? Будь при мне хотя бы нож-молния, то мы с Мидзути могли бы сходу обезвредить Агиху. Возможно, в любом случае, с артефактами от меня гораздо больше пользы в таких ситуациях. Химари, иди ко мне. Да, милорд, тут же подбежала ко мне кошка. Присев на крыльце, я усадил девушку себе на колени и принялся исцелять ее синяки. ТЦ, в следующий раз не буду себя лечить. С досадой проворчала Сидзука, глядя на эту сцену. Кошка же, похоже, была крайне довольна сложившейся ситуацией. Ее хвост снова начал задорно вилять туда-сюда, да еще и сама Химари начала ко мне ластиться. И, даже когда я закончил с магией восстановления, то еще некоторое время гладил девушку у себя на коленях, просто наслаждаясь ситуацией. Хотя, конечно же, не все считали эту ситуацию подходящей для подобных нежностей. В то время как Кая чуть ли локти себе не кусала от недовольства, Ринка продолжала все это время глазеть на пойманную Хинаинму. Особенно ее впечатлили обрубки вместо рук. К слову, то, что она йокой, вовсе не значит, что она сможет восстановить конечности. Хотя, если проявить смекалку, можно что-нибудь придумать. Например, трансплантация. С помощью магии это сделать гораздо проще. Да и всякие легендарные источники жизни, способные исцелить любые раны, никто не отменял. В общем, если хорошенько поискать, то можно найти способ вернуть ей руки. Хотя, вряд ли я буду этим заниматься. Да и не факт еще, что Агиха уйдет отсюда живой. Чтобы отвлечься, а заодно и сделать что-то полезное, я занялся зачарованием пистолета. Конечно, винтовка выглядит внушительнее, но я предпочел бы более компактное оружие, которое легче спрятать. К моему удивлению, на пистолете не было вообще никаких чар, но при этом он сам по себе был пропитан зловещей силой, словно им долгое время пользовался кто-то очень жестокий. И я имею в виду не просто обычную жестокость, а нечто, выходящее за пределы понимания человека. И эта странная аура оружия как отголосок его прошлого, не более. Уже привычными действиями я обработал оружие своей силой, делая материал более устойчивым к чарам. А дальше? Что дальше? В смысле? Я не очень хорошо представляю, какие лучше чары использовать для улучшения подобного оружия. Чтобы увеличить его мощь, нужно зачаровывать не сам пистолет, а пули. Вот и идея. Можно зачаровать магазин так, чтобы в него помещалось гораздо больше патронов. Вдобавок, не помешает сам пистолет сделать более прочным и термостойким. Правда, толку от этого не так уж и много, учитывая, что патронов к пистолету у меня не больше 30, а достать новые, думаю, будет не так уж просто. Возможно, когда я начну работать с правительством, то смогу достать огнестрельное оружие с боеприпасами, но тогда я и буду пользоваться более современными образцами. В любом случае, с имеющимся оружием я поработал, сделав его более опасным против Айкаси. Увеличивать запас магазина я не стал, просто укрепил само оружие. Основной акцент я сделал на боеприпасах, учитывая живучесть демонов. Вдобавок к зачарованию магической молнии я добавил ослабляющее проклятие. Противник, пораженный этими пулями, не только получит дополнительный урон от электричества, попутно лишившись части своих магических сил, но еще и сильно ослабнет на некоторое время. Так что, даже если убить противника огнестрельным оружием будет затруднительно, я все равно смогу нанести ему достаточно вреда, чтобы с ним легко расправились мои защитницы. Хэймэм, должна признать, в этом ты не так уж и плох, оценила Кая мои труды. Кая, ты чертовски плохо подлизываешься, не оценил я такую похвалу. Что, да как у тебя вообще язык повернулся такое сказать, возмутилась она. А разве не так, кажется, что ты решила показать, что ты не такая уж и стерва, чтобы я согласился сделать портал, но это ничего не меняет, да и получается у тебя плохо, ты все еще ведешь себя как стерва, и высказался с таким добрым лицом, что Кая аж онемела от возмущения. Она открыла рот для излияния отповеди недовольства, но просто не смогла подобрать достойных ее возмущения слов, поэтому просто закрыла рот, а потом снова открыла и снова закрыла. Но это не самое важное. Главное, ты уже угрожала мне расправой. Очевидно, что создав портал, я поставлю свою жизнь под угрозу, у тебя будет больше возможностей меня убить. Я ведь не всерьез, расстроенно выдохнула Кая. Звучало это вполне искренне. Ты ведь даже не понимаешь, как рискует Химари, защищая тебя. Он ведь не может сражаться в полную силу, прозвучал спокойный голос Сидзуку. Кажется, я услышал сейчас нечто очень важное. Можно поподробней? Ну да, разумеется, ты не знаешь, проворчала Кая. Так говори. И, кстати, где сама Химари? Пока занимался зачарованием оружия, как-то упустил тот момент, когда кошка ушла и появилась Кая с Сидзуку. Кошки, служащие клану Эмакова, действительно очень сильны, но эта сила проклята. Чем больше Химари сражается и чем чаще использует свои силы, как и Айкаси, тем ближе она подходит к той черте, за которой ее ждет безумие. Если она перестанет сдерживаться и начнет сражаться в полную силу, то сойдет с ума, превратившись в безумного зверя. Когда такое происходит, жизнь обезумевшей кошки обрывает глава клана. Так было раньше. И именно поэтому любое сражение для Химари является риском. Вот значит как, кивнула Мидзути. Все несколько хуже, чем я ожидала. Действительно, я тоже был несколько ошарашен подобным откровением. И из-за того, что ты такой слабак, Химари приходится все чаще сражаться, чтобы защищать тебя. Не упустила возможности задеть меня домовая. Ты ведь должен был заметить, что во время боя она меняется. Разве не видел, как кровавое безумие понемногу подступает к ее разуму? Ну, что-то такое я видел, но полагал, что Химари просто кровожадная садистка в душе. Как ты мог такое подумать о Химари? Еще пуще возмутилась Кая. Я должен разобраться в этом. Кая, мне нужны записи клана. Думаешь, я тебе прислуга какая-то? Презрительно отвернулась Засики Вараси, а потом и вовсе растаяла в воздухе. Правда, через минуту она вернулась с записями. Мне даже начало казаться, что мы сможешь найти общий язык и ужиться друг с другом. Кстати, Сидзука, ты допросила пленников? Да, Юта, кивнула змея. Они оказались очень глупыми существами. Все это нападение просто авантюра, их никто не посылал специально. Но Агиха один из тех типов Айкаси, которые становятся сильнее, поедая людей. А съев потомственного охотника, она стала бы гораздо сильнее, вдобавок, приобрела бы более внушительную репутацию. Да, ясно все с ними. Хотя, нет, не ясно, что с ними теперь делать. Логичнее всего будет просто убить, но, как-то это жестоко. Если хочешь, они могут принести тебе клятву, заметила Сидзука. И чего будет стоить эта клятва? Даже ты служишь мне не потому, что дала клятву, а потому, что я тебе симпатичен. Ну, змея неловко отвела взгляд в сторону. Ты совершенно не веришь в слово Айкаси, недовольно буркнула Кая. А ты вообще обещала меня убить, а теперь говоришь, что эта угроза ничего не значила. Вспомнил я. Кая открыла рот, но поняла, что возразить ей нечего. Ладно, Сидзука, какой от них может быть прок? Если взять с них клятву и оставить в живых, какую пользу они могут принести клану? Соса одноглазый кузнец, с его талантами и твоими умениями вы могли бы создать действительно легендарные предметы. Но Агиха слишком сильно пострадала в бою, если ты скажешь, я могу восстановить одну из ее рук. Только одну, вторую уже не получится вернуть. Пожала плечами девочка. Ладно, сделай это. Все же, решился я. Но, сперва, я сам хочу с ними поговорить. Кошка присматривает за ними. Впрочем, не только кошка. Обоих пленных держали в одной комнате, связанными. Правда, когда мы пришли, то застукали Ринка за кормлением Агихи. В смысле, Кузаки кормила Хинаинму с ложечки каким-то бульоном. Соса тоже что-то ел, но уже своими руками. Да, связаны у них были только ноги. И, похоже, кузнецу руки развязали лишь для того, чтобы он мог сам поесть. Похоже, аппетит у вас уже проснулся, заметил я, входя в помещение. Оба пленника сразу же перестали есть. Юта неуверенно посмотрела на меня Ринка. Похоже, вам повезло. Я решил дать вам шанс. Ты их не убьешь, разумеется, о свободе и речи быть не может. Вы принесете клятву и будете служить моему клану и, даже так, лишь подозрение в предательстве и вы, все же, умрете. Вас это устраивает? Агиха, Соса, Айкаси переглянулись. Если вы пощадите сестренку Агиху, я все сделаю. Смиренно опустил голову кузнец. Его детский голос и довольно женственная внешность делала вид демона каким-то совсем безобидным. Но, разумеется, в действительности он очень опасный противник. Мы проиграли. Как-то болезненно вздохнула Агиха, разведя культяпками. Ты в своем праве выдвигать такие требования. Это лучше, чем смерть. Я буду тебе служить, насколько это теперь возможно. Для кого-то в ее состоянии, эта девушка слишком разговорчива. Вот и отлично. Завтра вы принесете клятвы. Зачем тянуть? Мне нужно кое-что подготовить. Судя по взгляду Мидзути, она первой поняла, о чем я говорил. И, да, это именно то самое, о чем она подумала. Да завтра мне нужно подготовить еще один ошейник. Старый ошейник блокиратор Сидзуки, можно использовать снова и, зачем-то, я взял его с собой. Ну, так, на всякий случай. Но, пригодился же. Да, Сидзука, можешь заняться ее рукой. Хорошо, кивнула змея. Агиха ошарашенно уставилась сперва на меня, а потом и на Мидзути. Очевидно, она совсем не ожидала, что ей восстановит даже одну конечность, хотя бы. И не путайте доброту нашего господина со слабостью. Сталью прозвенел голос Химари. Только дайте повод и тут же умрете. Мы достаточно благоразумны. Побледнела Хинаинма. Мы будем хорошо себя вести. Поддакнул ей Соса. Ринка же вздохнула с облегчением. Смертоубийство не произошло, и это ее крайне радовало. Кстати, Кая, тебя это тоже касается. Пришла мне неожиданная мысль. Что? Одновременно удивилась и разозлилась домовая. Клятва, пояснил я. Ты также должна поклясться в верности клану и мне, как его главе. Еще чего, немного ли ты о себе возомнил, Кая? Если ты клятву подтвердишь свою, то милорд наверняка врата свои волшебные построит, заметила Химари. Засеки Вороси сразу же вцепилась в меня пристальным взглядом, требуя подтверждений. Это так, киваю ей, ТЦЦ, поморщилась девушка. Хорошо, только ради моей Химари. Она не твоя, Химари моя, просто я, в своей доброте, разрешаю тебе наслаждаться ее очарованием, сразу же добавил я. ФФ, фыркнула кошка, глядя на нашу перепалку. Ах ты мерзавец, только попробуй наложить свои грязные руки на мою милую Химари, я их тебе отрублю на месте. Пленники наблюдали за этим безобразием, разинув рты. Ну а что касается Кай, то, разумеется, меня не удовлетворит одна только клятва. В силу слова я как-то совсем не верю. Конечно, ей это не понравится, очень сильно не понравится. Но, тут уже ничего не поделаешь. Ну и, возможно, самую малость, мне хочется немного отомстить этой мелкой засранке. В общем, нужно сделать еще один ошейник. Глава 15. Купание 18+. Глава 15. Агиха потерла свою шею восстановленной рукой. Нащупать ошейник она не смогла, но знала, что он там есть. Сейчас он больше походил на черную татуировку, сросшись с ее кожей. Но, если Хинаинму несколько угнетало подобное украшение, то Соса вообще не парился. Кая же злорадно посмеивалась над бывшими пленниками. «Вы получили то, что заслужили», — выдала она. «Посмели бросить вызов моей Химари. Это ваша расплата». Как раз, пока она говорила, я и нацепил ошейник и на нее тоже. «Это что?» — хлопнула она ресницами, потянувшись рукой к своей шее. «Я же говорил, тебя это тоже касается. Не смог я скрыть своего ехидства. Ты человечишка». И, не выдержав подобного, девочка сорвалась, стукнув меня кулачком. «Получай, и еще раз, сдохни». Это даже немного щекотно. Без своих сил она оказалась слабее обычного ребенка. «Почему ты еще жив, мерзавец? А ты не поняла?» Кая обернулась и махнула рукой куда-то в сторону. Ничего не произошло. Девушка еще немного постояла, пытаясь осознать происходящее, а потом рухнула на колени. «Это немного», — неуверенно протянула Химари, но решила сменить тему. «Милорд, теперь же сделаете вы, что обещали?» «Да, думаю, теперь никаких проблем с этим не будет». Во время этого диалога Кая сразу как-то притихла и начала прислушиваться. «Юта, а как же школа?» — засомневалась Ринка. «Придется прогулять пару дней». «Пожимаю плечами». «Не волнуйся, тебя я отправлю домой, и ты не пропустишь учебу». «Нет, я хотела бы остаться с тобой». «Ринка, а как же твои родители? Они будут волноваться. Я не могу так с ними поступать». «Да, можешь оставить Юта на нас, мы о нем позаботимся, знаешь ли», — заметила Сидзука. «Этого я и опасаюсь», — пробурчала Кузаки. «Ладно, полагаю, вы действительно можете за ним присмотреть». Кая к этому времени уже начала приходить в себя. И, должен отметить, она не злилась на меня так сильно, как показывала. Хотя эта выходка с ошейником ее обидела. Да, как в случае с Сидзуку, эти ошейники позволяют не только ограничить силы тех, на кого они одеты, но также и ощутить их эмоции. Только, нужно настроиться на один ошейник, так как использовать для эмпатии сразу три очень неудобно. В любом случае, Кая действительно не хотела всерьез мне навредить. Но она страшно ревнует от того, что Химари постоянно ко мне ластится и меньше времени уделяет старой подруге. Даже если я уберу ошейник, скорее всего, ничего страшного не случится. Но пока пусть будет. И, да, в действительности она очень рада, что теперь Химари сможет бывать здесь чаще. Хотя это было бы понятно и без ошейника. «Кая, постарался я смягчить тон. Извини, но без этого я действительно не смогу тебе доверять. Когда я буду в тебе уверен, то уберу его, обещаю». «Юта, тебе действительно так нравится надевать не девушек ошейники? Сам от себя такого не ожидал». «Пожимаю плечами. Ты этого даже не отрицаешь». В шоке возмутилась Кая. «Ладно, пока что, Кая, можешь использовать этих двух рабов в домашних делах», — указал я на пленников. «А я, значит, главная рабыня?» «Да, ты мерзавец, Юта Макова, святая дебела». Она сказала это таким тоном и с таким трогательным взглядом, что у меня внутри все прямо всколыхнулось от умиления. Не в силах сдержать это чувство, я поманил к себе Сидзуку и начал ее гладить. Смущенная и довольная Мидзути вдруг тоже стала очень милой. «Мы теперь рабы, сестренка Агиха», — бодро заявил Соса. «Я уже поняла, можешь не повторять», — грустно вздохнула девушка. «Юта, ты просто ужасен», — покачала головой Ринка. «Ну, в смысле, хорошо, конечно, что ты не стала их убивать», — отвела взгляд девушка. «Вот и славно. Эй, идемте, я проверю, что вы вообще можете», — недовольно потребовала Кая у рабов. Проводив их взглядом, я решил заняться и своими делами. «В смысле, для этого я и приехал. Пора уже заняться порталом». Химри и Сидзука были немного недовольны. После вчерашнего боя они хотели награды, разумеется, получать награду они предпочли бы в постели. Правда, вчера я их хорошенько наградил, но, очевидно, им хочется еще. Да и мне тоже хочется, но у меня еще полно работы. «Мур, не сейчас, Химари, мы не будем мешать», — потянула кошку за рукав Мидзути. Я вздохнул с облегчением. К тому же, сейчас я уже гораздо лучше ориентировался в поместье, так что быстро подобрал подходящую комнату для установки портала. Теперь я лучше понимал настроение Кай, так что не боялся, что в будущем, когда сниму с нее ошейник, девушка сможет получить контроль над порталом. Поэтому я и выбрал для него наиболее защищенное место, где сходятся жилы маги. Ну, те линии, пронизывающие все поместья и окружающую территорию, словно кровеносная система, по которой течет духовная сила. То, что дает Кай огромную силу здесь. Правда, сейчас я могу контролировать ее доступ к этой силе. По сути, мой ошейник разделил ее настоящее тело и ее разум. Правда, все же, это место было не так уж мне и знакомо. Еще ниже оружейный, подвал, больше похожий на подземную пещеру. Еще на этапе подготовки меня здесь нашла Кая. Девушка была немного удивлена тем, что я решил установить портал здесь. Да и вела она себя теперь немного скромнее. «Ты же понимаешь, что это за место?» — спросила она. «Источник твоей силы, как хранительницы очага». Девушка кивнула. «Знаешь, я думаю, ты не так уж и плоха. Просто распоясалась тут совсем. Но, наверное, мы с тобой еще поладим. Надеюсь на это, и поэтому ставлю портал здесь. Ты сможешь его защитить, а если им сумеет воспользоваться кто-то посторонний, то ты его здесь и похоронишь». «Вы правы, Юта Дона», — вздохнула Кая. «Я действительно забылась. Забыла, кому служу». От девушки шли странные эмоции. Она чувствовала вину и, в то же время, была очень обижена и зла на меня. Ее слова были искренними, но эмоции противоречивы. «Кая, мне нужно больше знать о проклятии Химари». «Это не совсем проклятие», — протянула девушка. «Это, скорее, особенность ее силы. Если она не будет сражаться, то все будет нормально». Засеки Вороси недовольно поджала губы. Даже не нужно подглядывать в ее эмоции, чтобы понять настрой и ее ответ. Даже если Химари не будет сражаться, это не спасет ее от проклятия. Это оттянет время на десятилетия, — подтвердила она мои мысли. «Увы, но я все еще слишком мало знаю о природе этого проклятия. Прежде чем помогать Химари, мне нужно понять, с чем вообще мы имеем дело. Кая говорит, что проклятие медленно подступает в каждой битве. То, как кошка наслаждается резней, это проявление того самого проклятия. Если честно, то на проклятие это совсем не похоже. Может ли быть так, что Баконика просто склонны к жестокости, а Амакова назвали эту их черту проклятием? Хотя, между жестокостью и безумием стоит большая пропасть. И если кошка уже впала в безумие, можно ли ее вернуть к норме? Учитывая силу Химари, то такого монстра проще убить, чем остановить. Хотя, если заранее сделать подходящий артефакт. Встряхнув головой, я решил отложить этот вопрос на потом и заняться установкой портала. «Я приготовлю ужин», — заявила Кая, прежде чем исчезнуть. «Правда, я об этом уже позабыл. Точнее, не забыл, а слишком увлекся магией и пропустил ужин. Ну, для меня это нормально. Химари и Сидзука уже привыкли, что я могу иногда сильно увлечься работой. От создания портала мне пришлось отвлечься лишь ненадолго, чтобы отправить Ринка домой. Хотя она могла бы и сама это сделать, но пока у нее еще плохо получается использовать активные эффекты артефактов. К слову, новая портальная комната сильно отличалась от той, которую я сделал в своем доме, в городе. Хотя бы потому, что теперь это была уже не одна комната, а целых две. Сам портал располагался в сердце Кай, если можно так выразиться. Но, также я установил магический круг в подвале, повыше, чтобы при телепортации гости появлялись именно там, а не в пещере. Более того, когда я верну домовой доступ к ее силе, она сможет перехватить незваных гостей еще до того, как они выйдут из портала. И, тем не менее, с этим порталом я закончил быстрее, чем в прошлый раз. «Вы закончили, молодой господин?» — раздался новый голос. Новый, но смутно знакомый. Молодая на вид девушка со светлыми волосами и ладной фигурой уже была в комнате, но ждала, пока я закончу, чтобы не отвлекать меня. Но для меня ее появление было слишком неожиданным, хотя я и старался не подавать виду. «Привет, кажется, мы знакомы», — поприветствовал я ее. «Возможно, вы меня не помните», — сказала она. «Мое имя Ая, я уже давно служу вашему клану Амакава-сама. Я Фугура Майоби». «Якой, значит, и чьим ты была письмом?» — улыбнулся я. «Это старая история», — смутилась девушка, отведя взгляд в сторону. «Не про всех духов мне известно, но о том, Кто такие Фугура Майоби, мне известно. Это что-то вроде Цукумагами, но не совсем. Она не дух письма, она воплощение тех чувств, которые вложил в письмо его создатель. Ах да, имеется в виду не просто какое-то письмо, а любовное послание. Потому девушка и смутилась, похоже. Я же начал вспомнить туманный образ из моего детства. Она была тем духом, служащим моему клану, которого я все никак не мог вспомнить. Сидзука-сан приготовила завтрак и просила позвать вас, как только вы закончите, сообщила девушка. Хорошо, но, погоди, а где ты была все это время? Ну, я спала и, похоже, про меня все забыли. Кая даже не разбудила меня, чтобы сказать, что вы вернулись. Долго же ты спала, впечатлился я. Духи вроде меня могут спать веками, если нас не тревожить. Ясно. Собственно, она меня и привела к остальным. Агиха и Саса уже позавтракали и были даже почти счастливы. Все же, готовка Мидзути — это нечто прекрасное. Кая в сторонке приставала к Химари, а потом начала таять в руках кошки, когда та решила погладить домовую. Прямо царство идиллии. Доброе утро, милорд. Поприветствовала меня Химари. Уага. Зевнул я в ответ. Тебе нужно больше спать, Юта. Заметила Сидзука. Ты права, но... Некоторую работу лучше не прерывать, даже если нужно для этого пожертвовать сном. Собственно, таким образом и была установлена связь между поместьем Амакова в Найхаре и моим домом в городе. После завтрака я сразу отправился спать, так как действительно был сильно уставшим. Я не помню, что мне снилось тогда, да и проснувшись, я не ощущал себя особо отдохнувшим. Хотя, возможно, это из-за того, что я не сам проснулся, меня разбудили. О, это было нечто фееричное. Сперва на меня кто-то прыгнул. Кто-то очень тяжелый. Потом с громким визгом подскочила Химари, спавшая у меня под боком. Пока я спал, оказалось, она утроилась у меня под одеялком и, пригревшись, тоже решила поспать. И не только она. Шипение рассерженной Сидзуки также вносило свою долю в создание жуткого шума. Хозяин вернулся. Громогласно прозвучал бодрый лай. Это действительно больше походило на лай, чем на человеческую речь. Ко мне в постель забралась огромная волчица, раза в два больше обычных волков, и, оттоптав Химари хвост, попутно пройдясь по Мидзути, эта зверюга начала облизывать мое лицо, заливая его слюнями. «Нет, прекрати, ты перепутала, я не Джон Сноу, Гинка», возмущенно воскликнула Химари. «Да, одну из слуг клана я, разумеется, узнал, пусть и не сразу, перед этим я успел уже перепугаться, что сейчас эта волчара может перегрызть мне горло, пока мои защитницы не очухались. Хотя, будь это враг, полагаю, Химари и Сидзука быстро разобрались бы что к чему, даже со сна. По крайней мере, когда Мидзути первый раз забралась ко мне в постель, кошка ей чуть голову не снесла. Блин, Гинка, я тоже рад тебя видеть, но ты же меня всего обслюнявила. У нее еще и лапы грязные, заметила Мидзути. Действительно, она, похоже, прямо с этой своей прогулки вернулась и сразу ко мне в постель лизаться. И, прямо такой ностальгией повеяло. Моя рука сама потянулась к голове волчицы, чтобы потрепать ее мохнатый загривок. С довольным рычанием Гинка потерлась носом о мое предплечье, пока я ее почесывал. «Гинка так рада снова вас видеть, хозяин!» Преданно заглянула мне в глаза волчица. «Точно, а я как-то даже забыл про нее. Все же, Гинка довольно сильный якой, хоть и инка так, как Химари или Сидзука, но, все же, она сильна. Если эта волчица будет с нами, то возможные бои в будущем будут еще легче для моих защитниц. Правда, это все больше смахивает на гаремное аниме. Так-то, еще Кая-Яя есть. И, кажется, это все. Сейчас у клана, вроде бы, нет других подчиненных якаев. Вот и получается, что вокруг меня одни только девушки, большая часть которых еще и заинтересованы во мне. Ну, учитывая то, как я сюда попал, точнее, кто меня сюда отправил, то это действительно может быть аниме-гаремник. Я был очень наивен, когда решил, что такую вероятность можно исключить. И что теперь делать? Хотя, глупый вопрос. Я же парень, в самом расцвете сил. Значит, нужно получать удовольствие от сложившейся ситуации. А, точно, еще нужно решить возникшие проблемы. Проклятие Химари никуда не делось, круг еще не связался со мной, хотя, другие кланы могут и не знать о том, что я уже более-менее готов к диалогу. Впрочем, если в ближайшее время со мной не выйдут на контакт, я сам найду способ продать свои амулеты. Хозяин, по моему лицу прошелся влажный язык Гинка, и я очнулся от дремы, так задумался, что задремал немного, уткнувшись лицом в мягкий мех волчицы. Но это бестия даже не подумала дать мне отдохнуть, а начала более настойчиво требовать внимания. Да и я начал ощущать, как утренняя слабость проходит, уступая место бодрости. Хотя, все еще чувствую себя невыспавшимся. «Гинка, как можешь ты мешать отдыху милорда?» Недовольно заворчала на волчицу Химари. «Но, хозяин!» Уставилась на нас Гинка по-детски наивным взглядом. «Хорошо, сейчас поиграю с тобой!» Вздохнул я. «Ура!» Я только поднялся, но Гинка встала на задние лапы, оперевшись передними мне на плечи, и повалила меня обратно в постель, нависнув сверху и залив мое лицо слюнями. Вот кто действительно был рад меня видеть в поместье. Ну, похоже, тоже была настроена ко мне достаточно благожелательно. Но, все равно, это не сравнится с тем, с каким обожанием меня встретила волчица. Ладно, пошли на улицу. Юта, тебе нужно одеться, заметила Сидзука. Точно, чуть не забыл. Ну, можно было и так, отвела взгляд Химари. Мидзути осуждающе посмотрела на кошку, хотя... чувствовалось что-то такое, будто она не так уж и возражает против этого изречения. Какие же, все-таки, озабоченные эти Аякаси. Ну а я, быстро одевшись, решил провести время со своей новой помощницей. Хоть Гинка еще не в курсе, но, похоже, она будет только рада тому, что я собираюсь держать ее при себе. Правда, когда я вызвался поиграть с Гинка, я плохо представлял себе, как вообще нужно развлекать собак. Тем более, если это волк, я иначе ее себе представляла, тихо сказала Мидзути кошке. Сейчас она и правда на щенка походит больше, но, просто рада Гинка появлению милорда. Тем временем, мы наконец-то вышли во двор и я встал в растерянности. Гинка, чем хочешь заняться? Давайте к озеру на перегонки, и купаться. Я не взял плавки, ну и ладно, тогда побежали. Купание в озере, мне нравится эта идея, улыбнулась Сидзука, а мне не очень. Погрустнела кошка, не любящая плавать, и, хоть я полагал, что волчица в один миг меня обгонит, но, Гинка не спешила убегать вперед. Мне вспомнилось, что в детстве она также играла со мной, делая вид, что бежит наравне, хотя может легко обогнать, но, в этот раз я мог хоть как-то с ней посоревноваться. Погоди, Гинка, дай мне пару минут на подготовку. Хорошо, хозяин, что-то задумал, обрадовалась волчица. Мне нужно было это время, чтобы подготовить нужные заклинания, несколько усилений, направленных на общее повышение скорости, а также укрепление собственной выносливости. Школа магии восстановления может быть очень полезной, тут не поспоришь. Вообще, не помешает использовать подобные усиления как эффекты амулетов. Я, так-то, сосредоточился на защите, решив, что это самое важное для меня, как для самого уязвимого в команде. Вдобавок, что в случае конфликта именно я, скорее всего, буду приоритетной целью. В любом случае, возвращаясь к играм, Гинка дала мне достаточно времени, после чего я наложил на себя все нужные заклинания. Ао, хозяин быстрый, восхитилась бросившаяся вслед за мной волчица. Правда, Гинка все равно была быстрее, но, все так же старалась не убегать вперед. Но, сейчас она больше походила на большого щенка, нежели на волка, как и сказала Химари. Высунув язык, Гинка мчалась за мной с радостным пыхтением, и, хоть ее речь похожа на лай, но вот просто лаять волчица не пыталась, совсем. Это даже хорошо, что от нее никакого гавканья. Правда, боюсь, она может по ночам выть на луну и мешать всем спать. Водичка. Впереди уже показалось озеро, и Гинка поспешила сообщить об этом. И, хоть волчица держалась позади весь путь, но уже на берегу вырвалась вперед и с разбега прыгнула в воду. А я вот перед этим опасливо оглянулся назад, найдя взглядом Мидзути. Химари и Сидзука, разумеется, следовали за нами. Их даже звать не пришлось. Вот змея и кивнула мне, мол, все хорошо, в воде безопасно. А то после недавнего нападения мне как-то паранойя давит на мозги. В общем, как-то неожиданно для себя, я и увлекся играми с волчицей. Тем более, к нам подключились и другие девушки. Химари не заходила глубоко, но просто пройтись по колено в воде для нее не стало проблемой. Гинка выглядела очень счастливой. Ну и Сидзука была вполне довольна этим выходным. Думаю, дела можно отложить, Юта. Улыбаясь, заметила змея. Тебе не помешает хотя бы день отдыха. Она же потом ухватила меня за ногу и утащила под воду. Но она не собиралась меня топить. Прижавшись ко мне, она примкнула к моим губам поцелуем, пока вокруг нас формировался воздушный пузырь, в котором я мог дышать. Ох, ее длинный язычок — это просто чудо, Юта. Томно протянула девушка, слегка отстранившись. С этой работой ты совсем забыла нас с кошкой. К тому же, я чувствую у тебя сильное напряжение в паху. С этим нужно что-то делать. И правда, возможно, ты могла бы мне помочь. Разумеется, Юта, я всегда буду рада протянуть тебе руку помощи, заявила Мидзути, проведя рукой по моему торсу и спустившись еще ниже. О, спасибо, Сидзука, ты такая отзывчивая. Потянулся я к ней в ответ, проведя ладонью по ее талии. Я опустил руку и крепко ухватился за попку девушки. Делать все это под водой – это что-то новенькое и интересное. Мокрое платье утопленницы, которое носила Сидзука, прилипло к ее телу. Вдобавок, прижавшись ко мне, она так ерзала и ласково работала своей рукой, что я просто не мог остаться к этому равнодушным. Воображение уже рисует обиженную мордашку Химари. Она ведь расстроится, что мы тут развлекались без нее. Хотя, я точно не оставлю свою любимую кису без ласки. А пока, ведущая роль оставалась за змеей. Я был на ее территории, и вся среда вокруг подчинена ей. Собственно, мы и могли сейчас ласкать друг друга только потому, что Сидзука поддерживала нас в воде. Но, я был вовсе не против такого развития событий. Мой боец уже был готов и рвался в бой. И мы даже особо тянуть не стали, чтобы не пропадать надолго. Сидзука тоже не хотела заставлять Химари и Гинка беспокоиться. К тому же, не считая того, что мы под водой, Мидзути все равно была мокренькая между ножек. О, какая же ты у меня гибкая! Восхитился я подвижностью девушки. Освободив меня от единственной одежды, змея примкнула к моему змею своим пахом и потерлась об него нижними губками. Лицо девушки не краснело, но приняло немного пошлое и довольное выражение. Но, определенно, если бы она была теплокровной, то точно покраснела бы. Эй, хватит меня дразнить. Ну, так возьми меня. Есть в этом что-то неправильное, но я уже пристрастился к Мидзути, несмотря на ее детскую внешность. И, как она и сказала, я поспешил взять ее. Прихватив ее за талию, я плавно вошел в ее узкую щелочку. И, с каждым толчком сексуальное напряжение только росло, достигая точки кипения. Не останавливаясь, я наклонился и впился губами в небольшую грудь Сидзуки, отчего девушка довольно пискнула. «ММГХ, Юта, еще немного». Ускорив темп, я быстрее достиг своего предела, и удовольствие взрывом разлилось внутрь Мидзути. Мой свет проник в девушку, проецируя на нее отголоски моего оргазма, и это заставило уже саму Сидзуку обильно кончать. «Как же ты у меня сладкая, Сидзука!» Поцеловал я девушку. Ее рука легла мне на затылок, а пальчики зарылись в волосы. Надо бы уже выбираться на берег, Химари может начать волноваться. Но, мы ведь можем попробовать еще разок, или даже два. Глава 16. Появление невесты. Это все эффект от того, что я переборщил с усиливающими заклинаниями. После 4 раз подряд, когда я все еще был не против продолжить, Сидзука заметила, что девушки уже наверняка волнуются. Химари действительно была очень взволнована и встретила нас с выражением сильного беспокойства, но, ей хватило всего одного взгляда на наши виноватые лица, чтобы понять, в чем суть, и беспокойство сменилось недовольством. «Ну, Химари, не злись!» Поспешил я обнять девушку и куснуть за ушко. Это сразу же помогло. Хоть кошка и старалась сохранить недовольный вид, но ее хвост уже начал возбужденно метаться из стороны в сторону. «Я не злюсь, Мурр», быстро растаяла она. «А ты неплохо с этим справляешься», отметила Мидзути. Гинка наблюдала за этим с некоторым недоумением, но в ее взгляде уже мелькнули искорки любопытства. Хотя, пока я не придал этому значения, а нужно было. Впрочем, ничего плохого все равно не случилось. Просто уже следующим утром, проснувшись, я обнаружил в своей постели еще одну девушку. Светловолосая красавица, лишь немного уступающая Химари в области попы и сисек. И, так как она лежала прямо на мне, то, стоило мне зашевелиться, как девушка тут же проснулась. На меня смотрели серые звериные глаза, которые я просто не мог не узнать. На человеческом лице глаза волка создавали немного жуткое, но притягательное впечатление. Это без всяких сомнений была Гинка. «Что, зачем ты приняла такую форму, блохастая?» Недовольно высказалась немного сонная Химари. Волчица же бодро приподнялась, усевшись на меня в позе наездницы. «Гинка тоже хочет быть ближе к хозяину. Вам нравится, хозяин?» Провела она ладонями по своему телу, акцентируя внимание на груди, талии и бедрах. «Вполне», кивнул я. Мое молодое тело определенно одобряло такие изменения во внешности волчицы. От управляющего кольца потянуло знакомым чувством ревности. Похоже, Кая где-то рядом и наблюдает за нами. А уж как она пылала этим чувством вчера, когда после Сидзуки я также уделил немало внимания кошке, а потом снова змее, потом снова кошке, а потом обоим сразу, а потом я выдохся. Хоть усиливающие заклинания уже развеялись, но я ожидал большего от тела подростка, перегруженного гормонами. И я впервые задумался о физических упражнениях. Никогда раньше этим не занимался. Жизнь в Скайриме сама по себе была непростой, даже для затворника вроде меня. Тем более, я часто занимался кузнечным ремеслом. И мое нынешнее физическое развитие ощутимо отстает от прошлого, хотя, я как-то даже не обращал на это внимания, ибо привык уже. В новой же жизни я только в детстве тренировался, чтобы в будущем стать охотником, но потом, получив амулет, прекратил это дело. Сколько же проблем мне принес этот амулет? Я даже мыслить стал больше как подросток. То, что из-за более слабого тела я стал менее выносливым в постели, это еще не самое худшее. Главное это то, что в случае нападения я становлюсь более уязвим. Похоже, мне придется заняться обычными физическими тренировками. Наверное, стоит спросить совета у кого-то, кто в этом разбирается. Хэймэм, кого-то вроде Ринка. Но, в любом случае, первым делом, для своей безопасности и безопасности моих близким, нужно сосредоточиться на создании мощных артефактов. Гинка. Да, хозяин, скажи, ты первый раз принимаешь эту форму? Да. Значит, сражаться тебе будет удобнее в зверином обличии. Кивнул я. Какую экипировку может использовать волк? На ум приходят стальные когти, сделать что-то подобное может помочь Соса, хотя, могу и сам справиться. Также можно нацепить на волчицу всяческие безделушки, ошейник, разумеется, браслеты на лапы, еще есть интересный вариант, пирсинг. К слову, касается это не только Гинка, но и других моих Айкаси. Мы будем на кого-то охотиться? Лицо волчицы стало серьезным. Пока нет. Поспешил я ее успокоить. Просто, на меня уже нападали несколько раз, вот я и подумал, что не помешает усилить тебя с помощью моих амулетов. Кстати, Сидзука, разве этого мало? Улыбнулась она, игриво пошевелив пальчиками, на которых блестело несколько колец. Также у нее тоже есть ошейник, тонкий браслет и маленькие сережки. Девушки никогда их не снимают и, похоже, все эти цацки не доставляют ей никакого дискомфорта. На твоем теле еще достаточно, Ююта. С иронией протянула змея. Кажется, ты немного увлекся. Да, ладно, я просто волнуюсь за вас. Но, все равно, нужно подобрать тебе оружие. И мне, кстати, тоже не помешает еще немного разнообразить свой арсенал. У меня как раз появилась интересная идея. Можно совместить мои навыки зачарователя и то, чему меня обучал Геноске Эмакова. Где-то здесь я видел заготовки под талисманы, простенькие бумажные листы, на которые наносится заклинание. Я могу зачаровать их для быстрого применения мощной магии, как свиток. Но, Юта, как ты относишься к тому, что твой щенок вдруг стал девушкой? Немного ехидно сменила тему Мидзути. Очень симпатичной девушкой, прошу заметить. А отношусь я к этому крайне положительно. Весьма честно, знаешь ли, хозяин. Обрадовалась Гинка, наклонившись и лизнув мои губы. Похоже, так она представляет себе поцелуй. Но, сейчас тебе, Гинка, лучше оставить нас, завила Химари, пытаясь отцепить от меня волчицу. Мы с Сидзукой поможем милорду от сна избавиться и бодрость обрести. Знаю я вашу помощь, трахаться вы будете. Пф, прикрыл я рот рукой, стараясь сдержать смех. Химари, похоже, не собиралась так просто пускать Гинка ко мне. Сидзуку, вроде бы, все устраивает, более или менее, пока я уделяю ей достаточно внимания. И, хоть мне и хотелось вот прямо схватить обоих девчонок и приласкать, но, мою голову уже начали заполнять различные идеи, требующие воплощения. Вдобавок, я ведь еще даже не пробовал усовершенствовать известные мне заклинания. Знания этого мира, даже то, что я уже успел получить в школе, дают немало пищи для размышления. Я как-то даже не задумывался об этом раньше. Точно так же, как не ощущал диссонанса из-за принятия двух взаимоисключающих моделей Вселенной, пока учитель не коснулся этой темы на уроке. А вот сейчас, меня посетила мысль, как можно улучшить мои заклинания для талисманов, и сразу возникло несколько идей. Девчонками можно заняться потом, они никуда от меня не убегут. Хотя, Чары и амулеты тоже могут подождать, но я уже настроился на творение новых артефактов. Так что, пока девушки отвлеклись друг на друга, я сумел незаметно улизнуть из постели, прихватить свою одежду и сбежать из комнаты. Уах! Встретилась мне по пути Агиха. Широко зевая, она вышла из комнаты для гостей, но увидев меня, сразу как-то подобралась и ссутулилась. «Доброе утро, Агиха!» Машу ей рукой. Лишившись всех своих сил из-за моего ошейника, она теперь боялась меня чуть ли не больше, чем Химари и Сидзуку. И, вопреки моим ожиданиям, она, как и Саса, в некоторой мере даже были благодарны нам за то, что мы пощадили их, хоть и обратили в слуг. «Доброе утро, Амакава-сама!» Поклонилась в ответ Айкаси. «Кстати, можешь передать Саса, что для него найдется работа. Хоть я и могу сделать стальные когти для Гинка сам, но можно оставить это и на кузнеца, а самому заняться талисманами.